«Грубость женщину не красит, знаете ли», – язвительно произнес мужчина, «но лестницу убрал, а мне помог сесть и даже платье поправил». Я прикрыла глаза, пережидая, пока пройдет головокружение. Тем временем пальцы чиновника легли мне на виски, потом переместились на затылок. На мгновение голову пронзила резкая боль, я не удержалась от стона, но боль быстро схлынула, унося с собой тошноту и головокружение. «Почему вы не сказали, что у вас серьезная травма?» — раздался надомный сухой голос черного властелина. Я открыла глаза и опять их закрыла. Любоваться недовольным чиновником желания не было. Сотрясение мозга – это не шутки. То есть вы думали, я шутила, когда просила убрать с меня лестницу. Негодование поднялось волной. И вообще, как, по-вашему, должна себя чувствовать женщина, упавшая с трехметровой высоты? Или скажете, что я это все специально подстроила? Нормальная женщина не будет ерничать в такой ситуации. Предлагаете мне разрыдаться, чтобы соответствовать высокому званию нормальной женщины? Не дождетесь, практически прорычала я. Видимо, как и благодарности, скорее для себя, чем для меня, произнес он. А ведь прав, могла бы спасибо сказать человеку, а я на него только ругаюсь. Извините, и большое спасибо за помощь, искренне проговорила я, раздумывая, как бы добраться к себе в комнату. Подожду, когда чиновник уйдет, тогда босиком и поковыляю, а то неудобно при нем. Пойдемте, я провожу вас в лазарет, протянул мне руку спаситель. Дойду сама, не стоит беспокоиться, не спешила я принимать помощь. Вы, наверное, торопитесь. Да, в лазарет, так что нам по пути, раздраженно сказал мужчина и помог мне встать. Я вскрикнула и практически повисла на нем. Черт! «У вас еще и нога пострадала. Знаете, мне захотелось лично заняться пытками ваших несостоявшихся убийц. Вот как можно было так бездарно провести операцию? Что вы сказали?» Опираясь на здоровую ногу, спросила я. «Перекладина на лестнице подпилена. И что вы намерены делать? Отведу вас в лазарет и займусь расследованием этого преступления. Обещаю». «Мы найдем преступника и накажем его по всей строгости закона». Сухие, казенные слова, но почему-то я в них поверила. До лазарета мы шли молча. Я ковыляла босиком, неся туфли в свободной руке. Еще одно несоответствие сказок и реальности. В выдуманных мирах героиню все носят на руках и сажают себе на колени. При этом выстраивается очередь из принцев, желающих это сделать. А тут какой-то аристократишка ворчит и бубнит себе под нос, что не нанимался таскать женские тела. Тоже мне, перетрудился, всего два раза на руки поднял, первый, когда спускались вниз по лестнице, второй, когда поднимались. В лазарете дежурила милая барышня, которая, стоило уйти моему спутнику, мне сразу разонравилась. «Вы зря заглядываетесь на Мстислава Федоровича, он птица не вашего полета», — скривила свои яркие губки молодая фифа. «Не вы первая и не вы последняя пытаетесь соблазнить этого уважаемого человека. Но девушки его не интересуют, он предан стране и королю. Не думайте, что сможете скомпрометировать его безупречную репутацию». «Что, правда?» — сделала я горестное лицо, размышляя о том, что имя «Черный властелин» моему спасителю подходит больше, чем Мстислав Федорович. Вот еще недавно он был таинственным незнакомцем, а сейчас оказался банальным мальчиком на побегушках, пусть и у короля. А я-то губу раскатала, кто же знал, что ему мужчины нравятся. Девушка побледнела, но почему-то смотрела куда-то за мою спину. Я медленно обернулась, уже догадываясь, кого там увижу. Взгляд черного властелина метал молнии, того и гляди попадет в кого-то. «Абель, вы уже осмотрели пациентку?» — преувеличенно вежливо поинтересовался Мстислав Федорович. Девушка начала что-то бессвязно лепетать, мучительно краснея и бледнее. А этот тип бандитской наружности смотрел на нее ласково и снисходительно, меня даже затошнило. «Не понимаю, как мужчинам могут нравиться такие красивые идиотки. Это что, природа? Ну, чтобы человечество не так быстро эволюционировало. Или подростковые комплексы. Явно же этому Мстиславу красавицы в молодости не давали. Похоже, во мне говорила банальная зависть. Я встала, решив, что, хоть и осознала всю свою моральную ущербность, наблюдать за их расшаркиваниями друг перед другом не обязана. Доковыляв до мужчины, не удержалась и шепнула. «Зря вы ей улыбаетесь, она вас голубым считает». «Кем?» — взревел Мстислав Федорович, логично заподозрив в моих словах что-то нехорошее. «Ой, да ладно, вы же меня поняли», — подмигнула я, хотя так и тянуло добавить «противный». Но были у меня сомнения насчет адекватности и чувства юмора данного индивидуума. Вот если бы я не хромала, то обязательно ляпнула бы и сбежала. Все же какая жалость, что с вами это несчастье случилось перед самым балом. Вы теперь не сможете танцевать, донеслось мне в спину, когда я добрела до двери. Вроде обычные слова, а такое ощущение, будто в меня плюнули ядом, того и гляди платье начнет плавиться. «Не стоит беспокоиться», — повернула я голову и послала этому типу обезоруживающую улыбку. «Я не собиралась идти на бал, а придется», — припечатал холодным взглядом Мстислав Федорович. «Данное мероприятие является обязательным для всех первокурсников, и я лично прослежу за тем, чтобы вы присутствовали». Можно было сказать в ответ какую-нибудь гадость, и чиновник явно этого ждал. Но я решила быть непредсказуемой и ушла молча. К тому же он еще не нашел преступника, а вдруг передумает его искать. Или того хуже, решит ему помочь от меня избавиться. Интуиция подсказывала, черный властелин ко всему подходит обстоятельно и все делает наверняка. А значит, сильно злить его нельзя, но почему-то все время тянет. Глава третья. Бал, бал. «Мы едем на бал», — радостно пищала какая-то героиня из книги. Помню, как скептически я относилась к произведениям наших классиков. Казалось, что они описывали по большей части вымышленных персонажей. Ведь не могут же женщины и девушки быть такими дурами. Но, понаблюдав за своими однокурсницами, я поняла, что авторы иной раз даже льстили умственным способностям девиц на выданье. Сегодня как нельзя лучше можно было узнать, с какой целью они пришли в академию. Учиться. Стать крутыми магами. А вот и нет, все они собирались выгодно выйти замуж. Некоторые, проучившись всего-то месяц, уже строили планы на будущее и делили парней, которые имели глупость оказывать им знаки внимания. Другие, поскромнее, просто молчали и тщательнее красились, бросая косые взгляды на более удачливых соперниц. Но не будем забегать вперед. Бедлам начался с самого утра. А ведь я надеялась выспаться в субботу, потому что весь предыдущий день отдохнуть у меня не получалось. Все из-за того, что кое-кто устроил форменное паломничество в мою комнату. Упала я в четверг, а к пятнице нога опухла, и занятия пришлось прогулять. Я наслаждалась покоем практически до обеда, пока не раздался громкий стук в дверь. Так ломится в свою квартиру ну или к очень глухому человеку. «Открыто!» — крикнула я с кровати, сделав выражение лица поболезненнее. В принципе, я могла бы доковылять до двери, но решила притвориться неходячей, чтобы потом не привлекли к общественным работам как отлынивающую от обучения. Уверена, вредный ректор уцепится даже за такую малость, только бы мне досадить. Дверь распахнулась, врезалась при ударе в стену и впустила очень хмурого черного властелина. Сейчас он как никогда походил на своего прототипа. «Почему вы не были на занятиях? Почему я должен искать вас по всей академии, чтобы записать показания?» Сходу стал требовать объяснений Мстислав. «Может, потому, что на меня вчера покушались с целью убийства. А ведь именно вы убеждали меня, что это мои глупые фантазии. Но вам же не интересно, что я со вчерашнего дня ничего не ела и не пила, что у меня нет даже возможности сходить в туалет», немного приукрасила я свое физическое состояние. «Вам же подавай мои показания, которые просто закинут в какую-нибудь папку. Травма не должна была доставить вам столько проблем». Мстислав Федорович бесцеремонно откинул одеяло, присел на край кровати и взялся за мою больную ногу. Я вскрикнула, он вздрогнул и стал аккуратнее ощупывать и осматривать отекшую конечность. Не понимаю, Абель достаточно сильная целительница, хоть и учится на третьем курсе. У вас должна была остаться только легкая хромота, которая прошла бы за пару дней. Обнаружили еще одну халатность. Язвительно спросила я, не слишком ли много их для одного заведения? Или это целенаправленная акция устрашения? А может, у вас с этой девушкой какие-то личные отношения? Так объясните ей, что ревность не то качество, которым надо удерживать мужчину. Похоже, у вас большой жизненный опыт, съехидничал черный властелин. От его пальцев исходило тепло, щиколотку стало покалывать, как если бы начало восстанавливаться кровоснабжение в онемевшей конечности. Ощущения неприятные, но результат последовал почти сразу, отечность уменьшалась на глазах. «Ну извините, что не притворяюсь невинной овечкой», — хмыкнула беззлобно. «На Мстислава Федоровича я не обижалась, подумаешь, не поздоровался, зато вон ногу почти вылечил. А вы целитель?» «Нет, у меня другая специализация», — чуть скривился мой спаситель. «Но кое-что в лекарском деле я смыслю. Жаль, особого эффекта от моего вмешательства не будет, воспалительный процесс легче предотвратить, чем ликвидировать. Почему тогда вчера не стали предотвращать?» Полюбопытствовала я, не думая о том, что собеседник может воспринять мои слова как претензию. Он поджал губы и перевел взгляд на окно, где я недавно повесила милые занавесочки в цветочек. «Понятно, понадеялись на специалиста. Это еще раз доказывает, что проще все сделать самому. Проще, но это нецелесообразно», — поднялся Мстислав Федорович и пошел к выходу. «Я пришлю вам сиделку». «Спасибо, не надо. Лучше пошлите кого-нибудь за обедом». Я тоже не стала прощаться, тем более что мы и не здоровались. «Да, не будем облегчать работу преступнику», — усмехнулся чиновник. «Кстати, ходить вам еще будет тяжеловато, но до туалета добраться сможете. Какая радостная новость!» С преувеличенным энтузиазмом воскликнула я. «Моя постель спасена. Дай-то Бог вам здоровьечко, Мстислав Федорович». Мужчина улыбнулся, сверкнул белыми зубами и ямочками на щеках и вышел. Я-то, грешным делом, подумала, что одержала маленькую победу над хамоватым типом, но нет. Это так и осталось недостижимой мечтой. Не зря родители назвали его Мстислав. Федорович оказался тем еще мстительным товарищем. А нет, он не был мелочным, как ректор, или глупым, как его секретарша. Месть его по коварству была под стать настоящему черному властелину. «Думаете, ко мне только работница кухни вчера приходила? А вот и не угадали, у меня побывала почти половина академии». Прибегала Абель с неискренними извинениями, приходили девочки-однокурсницы с домашним заданием, помощница повара с обедом, комендантша с новым постельным бельем и скатертью, интендант помялся у дверей, выражая соболезнования, а замкнул поток посетителей ректор собственной персоной с заверениями, что он не причастен к данной трагедии. Во всяком случае, дело шло к ужину, и я надеялась, что больше никто не придет. «Совсем забыл, мы же с вами так и не записали свидетельские показания», — как к себе домой, вломился в мою комнату Мстислав Федорович. «А до завтра это никак подождать не может», — устало спросила я, — «чтобы я пришел сюда завтра, в день подготовки к балу». «Простите, но мне дорога собственная жизнь», — усмехнулся мужчина. «Еще вчера я думала, что это такая шутка, а сегодня убедилась. Чиновник даже преуменьшил опасность. Но это не значит, что я готова была его простить, ведь он еще мне и очную ставку с библиотекарями устроил. Хотя тот цветочек, который он перед своим уходом жестом фокусника извлек из воздуха с пожеланиями скорейшего выздоровления, однозначно спас его от какой-нибудь ответной колкости с моей стороны. Правда, всего лишь на вчерашний вечер. Сегодня я планировала ответный демарш. Посмотрим, кто кого переиграет в коварстве. Но, как показало недалекое будущее, Не всем планам суждено было сбыться. Как я уже говорила, выспаться мне не дали. С самого утра на нашем этаже и выше стоял шум и гам. Девчонки чуть ли не дрались за место под душем. Я никак не могла понять, зачем так рано мыться, если бал начинается в 7 вечера. Но потом вспомнила, что фена в этом мире еще не придумали, а у большинства девиц волосы длинные. Так что с моим несколько отросшим каре можно было радоваться и спать дальше, если бы девчонки не ругались между собой. А ну замолчали. Рявкнула я, открыв дверь своей комнаты. Быстро разобрались, кто за кем идет в душ, и рассосались по своим комнатам. Не нужно портить друг другу настроение перед праздником. Всем все ясно. В ответ раздался хор не очень-то довольных моим появлением голосов, но меня это мало волновало. Главное, что под дверью прекратится галдеж и визг. Тут я заметила ту девочку, которая обещала платье. Она скромно стояла в стороне, и настроение у нее было далеко от радостного. «Зайди ко мне», — махнула я ей рукой. Девушка покраснела, отлепилась от стены и пошла ко мне с таким выражением лица, будто я собралась ее пытать. «Как тебя зовут?» — спросила, когда за ней закрылась дверь. «Йована». «Как-как?» — переспросила я, не разобрав с первого раза, слишком необычным на мой слух оказалось имя девочки. «Йована», чуть громче и отчетливее повторила она. «Будешь Яной, так проще». «Так вот, Яна, раз уж я встала, посмотрим, какое платье из моих тебе подойдет». «Спасибо, но не надо», как-то неуверенно ответила девушка, нервно теребя косичку. Их у нее на голове было две, тонкие и туго затянутые, так, что не выбивалось ни волоска. Такая прическа я не совершенно не шла, как и отсутствие четкой формы бровей. «Покажи руки». Я собиралась сделать из девочки красавицу, даже если ей самой это не требовалось. Йована растерялась, но руки протянула ладонями вверх. Я улыбнулась, разглядывая этого неиспорченного ребенка. Конечно, никакого маникюра у Яны не было, ну хорошо, что хоть за чистотой кожи она следила. Даже слишком тщательно, на мой взгляд. Не надо так часто мыть руки с мылом, а после стирки вещей лучше смазывать их кремом или хотя бы растительным маслом. Кстати, я знаю народные рецепты приготовления домашних кремов и масок. Девочка что-то промямлила, я решила пока не заострять на этом внимание. Вот когда она увидит себя красивую в зеркале, тогда и к советам начнет прислушиваться. Вот, по-моему, идеальный вариант. Минут через пять вытащила я подходящее платье из шкафа, когда только успела накупить столько вещей. «Но оно же такое открытое», — сдали страха произнесла Яна. «Вот именно, как раз то, что требуется на бал для молодой красивой девушки. А еще один плюс в том, что я его ни разу не надевала в академии, все по той же причине, слишком откровенное. Мне кажется, оно мне велико. Немного длинновато, но это не страшно. На талии будет ремешок, в груди же добавим объема ваты, и никто не заметит, что оно тебе великовато. Еще один момент, и я тебя отпущу», — достала из косметички щипчики для бровей и подошла к Йоване. «Мне надо знать, как долго сходит покраснение после выщипывания бровей. Зачем их выщипывать, они и так нормальные», — шарахнулась от меня девушка. «Вот скажи, кто у нас на этаже красивее всех?» Я думала, Яна приведет в пример одну из своих подруг, которые осаждали ванную, но нет, она простодушно уставилась на меня и сказала: «Вы». Я бы поспорила, но сейчас это не важно. Красота – не только то, что дано нам природой, но еще и умение подчеркнуть свои достоинства. «Так вот, брови у тебя слишком широкие, надо их скорректировать». Я выдернула несколько волосинок и улыбнулась девочке, которая терпела с мужественным лицом. Похоже, ее опасения сбылись. Выщипывание бровей – та еще пытка. «Зайдешь ко мне через час, и еще, помоешь голову, косы не заплетай, оставь волосы распущенными. Нам еще прическу делать, а может, тебя подстричь. Ладно, подумаем вечером». До назначенного часа, а именно 19 часов, сделать мы успели многое. Так уж получилось, что в моей небольшой комнатке обосновались не только я и Яна, но и Лика с Нелли. Девочки заглянули, чтобы узнать, не могу ли я одолжить им щипцы для завивки волос, и остались, засмотревшись на преображение Яны. А посмотреть было на что. Я слегка осветлила девушке волосы и немного их подрезала, выщипала ей брови, накрасила глаза. «Надо еще губы накрасить», — влезла с советом Лика. «Я могу помаду принести, у меня есть красная, самая модная в этом сезоне. Только не красную», — взмолилась измученная Яна. «Правильно, сюда подойдет нежно-розовая. Девочки, запомните простую истину. Чтобы макияж не выглядел слишком ярким и неестественным, выделять на лице надо что-то одно. У Яны акцент сделан на глаза, значит, помада ей нужна светлая и неброская», — сказала я, подкрепив свои слова наглядной демонстрацией. «Ну тогда все будут ходить с бледными губами», — неуверенно произнесла смуглая брюнетка Нелли. «Не все, например, тебе красная помада подойдет. А платье у тебя какого цвета?» Слово за слово, и девчонки перебрались ко мне с вещами и той косметикой, что у них нашлась. Конечно же, она не шла ни в какое сравнение с моей. Но это не потому, что я сильно крашусь. Просто с годами понимаешь, макияж – это искусство. Яна наконец-то увидела себя в зеркале и на полчаса зависла, рассматривая новый облик. «Это не я», – вымолвила девушка. «Я не могу так пойти, это будет обманом. Яночка, каждая девушка или женщина в душе актриса. Представь, что сегодня тебе выпала роль принцессы и ты обязана ее хорошо сыграть. И вообще, неужели тебе не хочется утереть нос всем задавакам?» Обняла я девочку за плечи. «Нам тоже хочется», — подпрыгнула от избытка чувств Лика, девушка импульсивная и более смелая. «Мне она вообще нравилась. Пусть красотой не блистала, но ее яркость, жизнерадостный взгляд и слегка застенчивая улыбка притягивали. Все три девочки оказались очень разными как внешне, так и характерами. За будущие Лики я не волновалась, она производила впечатление ребенка, который рос в любящей семье, а у таких детей зачастую жизнь складывается удачно. Я сейчас говорю не об избалованных детях, они как раз показатель того, что в семье не все ладно. Ведь если мать, бабушка, отец или другой взрослый всю свою любовь направляют на одного члена семьи в ущерб другим, разве это показатель счастья? Но это сугубо мое мнение. Нелли явно воспитывали в строгости, но она не стала забитым ребенком, так что и у нее жизнь сложится хорошо. Красота ей поможет. А про Яну я не могла что-либо предположить. Но то, что ее короткая жизнь не была радужной, точно. Хотя, с другой стороны, из нас четверых именно Яна училась на первом общеобразовательном курсе. «Лика, а как получилось, что ты попала в нашу группу? Я что-то не замечала у тебя неконтролируемых выбросов магии. Или у тебя, как и у меня, латентные способности?» Решила полюбопытствовать, завивая девушке локоны. Вопросы я задавала не столько для себя, сколько из желания втянуть в общение Яну. Девочке нужны подруги, пусть даже сама она себе в этом не признается. «Ой, это такая жуткая история. Мама частенько переживала, что мой дар никак не проявляется, папа, наоборот, радовался. Говорил, что для женщины лучше иметь латентные способности, а то как проснется что-нибудь редкое, и замуж не выйдешь, и сошлют на работу куда-нибудь далеко», — пустилась в запутанный рассказ Лика. «А почему не выйдешь?» — удивилась я, вспомнив, как ректор именно этот момент ставил в плюсы. «Ну да, вы же не знаете. Не все маги совместимы, и до сих пор не изучено, как именно происходит формирование связи, позволяющей в дальнейшем создать полноценную пару», — явно процитировала слова из какого-то учебника Лика. «А если один из супругов латентный маг, связь не возникает, зато нет проблем с рождением детей. Правда, они не обязательно станут магами, но задатки у них будут. Я правильно поняла, у двух настоящих магов могут быть дети, только если сформируется какая-то связь». либо если они выберут себе в супруги латентного мага. В голове крутилась какая-то мысль, которую я все никак не могла поймать. Так написано в книгах, неуверенно закончила Лика. Ясно. Извини, что перебила. Так что за страшная история с тобой произошла? О детях и проблемах беременности я решила подумать потом, когда останусь одна. В моем мире все врачи, а обошла я многих, в один голос утверждали, что никаких препятствий для рождения детей у меня нет, что я здоровая женщина. Но за 5 лет супружеской жизни забеременеть мне так и не удалось. Можно было бы обвинить супруга, но мы и развелись только потому, что у него на стороне образовалась семья. В голове до сих пор звучали его слова о том, что я сама во всем виновата, что он хочет растить своих детей, а не приемных. История Лики оказалась простой и жизненной. Она гуляла с младшим братом, отвлеклась, а он упал в озеро. Девочка плавать не умела, но она об этом не вспомнила, бросилась за ним в воду. Даже смогла вытолкнуть мальчонку на мелководье, прежде чем сама начала тонуть. Ее охватила паника, она начала задыхаться, позвать кого-то на помощь не получалось. Брат на берегу плакал, звал ее, протягивал руку. Лика испугалась, что он опять оступится, поскользнется на глинистом берегу и упадет в озеро. Кто тогда его спасет? А каково будет маме и папе, если они утонут вдвоем? А потом нахлынули жар и внезапное осознание того, что озеро живое, оно ластится, играет с Ликой, а не пытается ее утопить. Дальнейшее девушка помнила плохо, ее каким-то чудом вынесло на берег, и до появления взрослых они с братом сидели, обнявшись, прямо на земле. «То есть твоя стихия вода?» – спросила Яна. «Да, только я ее не чувствую постоянно», – огорченно проговорила Лика. «Не переживай, для этого нас тут и заперли, чтобы всему научить», – улыбнулась я девушке. «Кстати, я пока не встречала в книгах упоминаний о том, какая бывает магия. Все больше говорится о живой и неживой природе вещей. Я так ничего и не поняла. На самом деле магия так и делится, на живую и неживую. Я уже заметила, что Нелли была не только красивой, но и умной. Бедные парни, кому-то придется нелегко, ведь надо соответствовать ей. А все разделения на стихии – это больше выбор самого мага. Например, Лика может стать целителем, работать с животными, людьми, попробовать свои силы в магии воды и воздуха, и многое другое. А те, кому досталась неживая природа, это некроманты, маги огня и земли. Нет, некроманты относятся к магам живой природы, ведь они способны не только убить, но и воскресить, пусть и ненадолго, объяснила Нелли. А я надеялась, что некромантов вообще не существует. Ну, если некроманты для вас в порядке вещей, то что тогда за редкие дары? Ментальная магия, например, ее до сих пор не могут однозначно причислить к той или иной природе. Или дар предвидения, или как у младшего принца, тихо пробормотала Яна, смущаясь. А что с ним не так? Меня не особо интересовал принц, тем более младший, но я готова была говорить о чем угодно, лишь бы втянуть ее в наше обсуждение. В его жизни тоже произошла трагедия, тяжело вздохнула Лика. Король маг огня, у них этот дар передается из поколения в поколение. Королева была латентным магом и подарила своему супругу 3 замечательных сыновей. Когда Сержу, самому младшему принцу, исполнилось 9 лет, он сильно заболел чем-то неизлечимым. Королева очень страдала, видя, что ее мальчик умирает, и у нее проснулись способности целителя. Она спасла ребенка ценой своей жизни. Вся страна горевала вместе с королевской семьей. Но это еще не все. Серж получил от отца магию огня, а его мать разбудила в нем латентные способности к магии жизни. Теперь у него 2 противоположных дара, а это очень тяжело контролировать. Тогда почему он не в нашей группе? Он же принц, с легкой мечтательностью произнесла Яна. Понятно, налицо влюбленность. Его с 9 лет учили контролировать свою магию. Как у вас все сложно, вздохнула я. Кстати, Нелли, ты не могла бы сходить в лазарет и попросить для меня костыли? Но зачем, вы же уже нормально ходите, хромота почти незаметна, удивилась моей просьбе девушка. Хочу пробудить кое-у-кого муки совести, туманно ответила, мысленно потирая руки. На самом деле это была не столько месть Мстиславу Федоровичу за вчерашний день, сколько возможность уйти сразу после официальной части. Ну и ректору хотелось немного испортить настроение, ведь это с его молчаливого согласия ко мне так относились преподаватели и обслуживающий персонал. Я видела, что девочек гложет любопытство, но вопросы они мне задавать побаивались. Пока Нелли бегала за костылями, я закончила с прической и макияжем Лики. Все уже ушли, может, и нам пора. Подпрыгивала в нетерпении Лика, хотя на часах было еще без четверти семь. Девушку молчаливо поддерживала Нелли, а вот Яна с каждой минутой все больше впадала в панику. «Хорошо, вы идите, а мы с Яной вас догоним». Не успела я договорить, как девчонки сбежали, им не терпелось показаться всем в новом образе. Я же подошла к столу и вытащила бутылку местной наливки. «Знаю, проносить спиртные напитки в академию запрещено, а уж спаивать детей – просто кощунство, но другого успокоительного у меня не было. Выпей», – протянула Йоване рюмку. «Что это?» – принюхалась к содержимому девушка. «Лекарство», – ответила я, доставая последнюю шоколадную конфету. «Я их растянула практически на месяц, но все когда-нибудь заканчивается. Пей, не бойся». Девочка мужественно глотнула и закашлялась, вот тут и пригодилась конфета. Наливка была достаточно крепкая, хотя пахла ягодами, а не спиртом. «В животе горит», — пожаловалась Яна. «Сейчас пройдет», — успокоила я, поправляя ей прическу и платье. Глядя на девчушку, я чувствовала себя феей. Йована действительно походила на принцессу, тоненькая, хрупкая, с большими пугливыми глазами и нежной кожей. «Сегодня вокруг тебя будет виться куча парней, сыпать комплиментами, зазывать на свидание, а кто-то может попытаться поцеловать. Но ты же помнишь, как они относились к тебе раньше. Так вот, не стоит верить красивым словам и обещаниям, настоящее чувство рождается не с первого взгляда. И постарайся на время забыть свои страхи и хорошо повеселиться». Глава 4. Маргарита Васильевна остановил меня сразу у входа в зал Мстислав Федорович, и было похоже, что он не случайно тут оказался. На пару слов. «Яночка, иди к подругам», подтолкнула я девушку к толпе студентов. А то она увидела знаменитого помощника короля и замерла, взирая на него, как кролик на удава. «Не понимаю, почему они все его боятся? Аура у мужика, конечно, подавляющая, но это же не значит, что надо от него шарахаться». Мужчина скользнул равнодушным взглядом по девушке, неосознанно добавив себе существенный плюс. По всему выходило, что юными красавицами он не интересуется. «Я вас слушаю, Мстислав Федорович. И как это понимать?» С плохо скрываемым раздражением спросил он, показывая на мои костыли. «Ну вы же сами сказали, что мероприятие обязательное», — со скорбным лицом произнесла я. «Поверьте, у меня не было ни малейшего желания идти на бал. Охотно верю, но это не значит, что надо приходить на костылях. Тем более, что у меня есть заверение целителя, вы уже здоровы. Вот интересно, какое ему дело, на костылях я или нет. Будь я наивнее или моложе, подумала бы, что он хотел пригласить меня на танец. Того целителя, что вчера дальше порога моей комнаты не проходило. Конечно, я мало понимаю в лекарском деле, да и в магии тоже, но сомневаюсь, что человека можно вылечить на расстоянии», — с ехидством в голосе сказала я. «И главное, абсолютную правду, к тому же мне помогло лечение Мстислава, а не Абель. Неважно, я ведь правильно понимаю, вы не намерены расставаться с этими сомнительными аксессуарами». Чуть скривился он. «Если только найдется доброволец, который будет весь вечер носить меня на руках». Я подарила Мстиславу Федоровичу взгляд, полный надежды и умиления. Мужчина изменился в лице, видимо, его такая перспектива не порадовала. Кстати, а если дать ему понять, что я положила на него глаз, он отстанет? Сомнительно, я ведь не юная девица, с которой состоявшийся мужчина побоится связываться. Пойдемте, я хотел вас кое-кому представить. На автомате подставил мне локоть Мстислав Федорович, но глянул на злополучные костыли и недовольно поджал губы. Я же невольно расплылась в улыбке, почему-то приятно было видеть, что сквозь маску черного властелина пробиваются привычки благородного человека. Даже не удивилась, что ковылять пришлось к возвышению, где обосновались преподаватели и ректор, а также незнакомые мне люди. Если судить по одежде и важным физиономиям, не последние в академии или даже в государстве. Надо было видеть, какими взглядами меня провожали студенты и встречали преподаватели. Мне стоило неимоверных усилий держать маску страдания на лице. Уверена, будь на моем месте любая из девушек, она бы мучилась от стыда, переживала, что выглядит нелепо и жалко, меня же разбирал смех. Маргарита Васильевна, Мстислав подвел меня к импозантному мужчине. Высокий, плечистый, кореглазый, с легкой сединой на висках, чисто выбритый, ну просто моя ожившая фантазия, позвольте вас представить. Эдуард, перебила черного властелина мечта любой женщины. Взгляд лукаво сверкнул, будто он прочитал мои мысли, хотя зачем их читать, если на лице все написано. Эдуард запечатлел поцелуй на моей руке и произнес дежурную фразу. «Приятно познакомиться с такой очаровательной леди. Можете звать меня Марго». Я лучезарно улыбнулась мужчине, любуясь им. «Рада, что у Мстислава Федоровича есть такие знакомые. У вас очень красивое имя, под стать своей хозяйке», рассыпался в комплиментах Эдуард, задержав взгляд в районе моего декольте. «Смею надеяться, посмотреть там есть на что. Какая жалость, что случилась такая неприятность. Я с удовольствием открыл бы с вами бал, если бы не это. Обещаю, виновных непременно накажут. Ну что вы, не стоит беспокоиться, уверена, у Мстислава Федоровича все под контролем». Я продолжала глупо улыбаться, теперь уже искренне радуясь своей предусмотрительности. Подумать только, я могла поддаться искушению и прийти на бал без костылей. Вот тогда точно опозорилась бы, потому что танцевать совершенно не умею. Нет, внимание Эдуарда мне, безусловно, было приятно, но танцевать я не хотела даже с ним. Мой черный властелин стоял рядом с каменным лицом, но благодаря какому-то внутреннему чутью я знала, он злится. Не понравилось, что его имя всплыло в разговоре. Надеялся, что я начну жаловаться этому незнакомому типу и ему удастся скинуть на него дело о покушении. Нет, тут что-то другое, злился он явно на меня. Я рад, что вы такого высокого мнения о Мстиславе. Что еще хотел сказать Эдуард, я не знаю. К нему подошел преподаватель, что-то шепнул на ухо и вернулся к компании ректора. Извините, дела вынуждают оставить вас, но я надеюсь на скорую встречу. Марго, Мстислав, проводи леди к одному из диванчиков, ты же видишь, ей тяжело стоять. Но, ваше величество, попытался возразить черный властелин, ввергнув меня своим обращением в легкий ступор. Я дарую Марго право сидеть в моем присутствии, если тебя это волнует, перебил его король, на мгновение сбросив маску угодливого кавалера и обнаружив властные нотки в голосе. Ты же не думаешь, что я заставлю коллегу стоять в угоду традициям. Как вам будет угодно, ваше величество, склонил голову Мстислав. Спасибо за приятную беседу, Эдуард, вежливо улыбнулась я, хотя в голове крутилось оброненное королем слово «коллега». Нет, я изначально не питала иллюзий, что такой мужчина резко воспылает ко мне чувствами, но ради вежливости мог бы и другой эпитет подобрать. Вот же хамло королевское. Извините, что без реверанса. До встречи, Марго, опять поцеловал мне руку Эдуард, хотя в глазах его мелькнуло раздражение или досада. Не понравился мой сарказм. Или прочитал мои мысли. А вот об этом надо серьезно подумать. Если в этом мире есть ментальные маги, значит, и защита от них должна быть. Пока же придется у всех подозревать такие способности. До диванчиков, расставленных вдоль стен зала, мы шли молча, провожаемые задумчивыми взглядами как студентов, так и преподавателей. Они не слышали наш разговор с королем, но его любезную улыбку и то, как он поцеловал мне руку, видели. Если я хоть что-то понимаю в людях, скоро пойдут слухи об очередной королевской фаворитке, то есть обо мне. Что ж, все прошло неплохо, проговорил Мстислав, помогая мне сесть и устраиваясь рядом. Он выглядел даже довольным, чем немного меня удивил. Но если бы вы не устроили этот цирк с костылями, прошло бы куда лучше. Для кого? Хмыкнула я, с удовольствием вытягивая ноги. Для вас. Благоволение монарха остудит многие горячие головы. Или вам нравится подвергать себя опасности? Раздраженно спросил черный властелин. Ага, значит, его улыбка все же рассчитана на публику. Так это ваш гениальный план, подсунуть меня королю в качестве партнерши по первому танцу. Жаль вас разочаровывать, но прежде чем что-то планировать, надо было хотя бы спросить у меня, умею я танцевать или нет. Мой голос сочился ехидством. Это не важно, Эдуард прекрасный танцор, в его руках и бревно будет смотреться элегантно, ляпнул Мстислав, совершенно не думая о том, что месть бревна может быть не только болезненной, но и коварной. Нет уж, увольте. Пусть танцует с другим бревном вон, их полный зал, молодых и привлекательных, хмыкнула я. Маргарита Васильевна, я не то имел в виду, досадливо произнес мужчина. А я именно то. Кстати, разве вас не ждут дела? Вы повеление монарха выполнили, до диванчиков меня доставили, подкинула я Мстиславу шанс сбежать от меня. Вам неприятно мое общество. Почему-то не поспешил воспользоваться моей добротой черный властелин. Ну что вы, как можно? Я просто переживаю за ваше душевное состояние. Это же вам приходится разговаривать с бревном, а не мне. Да, я бываю жутко вредный. Интересно, сколько потребуется времени, чтобы он наконец понял, что не мешало бы извиниться. Марго, вы порой невыносимы, рассмеялся Мстислав. Но, то, что вы не смогли донести меня до лазарета, еще ничего не значит, невольно улыбнулась я. Подначивать Мстислава было приятно, да он ведь сам остался, так что пусть терпит. Я даже не стала делать ему замечаний по поводу неформального обращения, потому что в его устах Марго получилось теплым и дружеским. Пока мы обменивались остротами и посмеивались, ректор закончил вступительную часть речи, в которой говорил о том, как нам повезло попасть в академию, и еще минут пять рассыпался в любезностях, адресованных правящей семье, и не единожды повторил, что монарх является не только главным меценатом академии, но и председателем попечительского совета. Потом пришел черед короля. Что-что, а толкать речи Эдуард умел, даже я заслушалась, а точнее, засмотрелась на красивого и умного мужчину с приятным тембром голоса. На нем не было короны и других королевских регалий, но при взгляде на него становилось понятно, что именно таким должен быть глава государства. Уверена, все женщины от школьниц до старушек в него влюблялись. Все. Торжественная часть закончена. Повернулась я к Мстиславу и наткнулась на его пристальный взгляд. Еще нет. Почему вы так торопитесь уйти? Правильно понял он мои намерения. Не люблю большое скопление народа. К тому же среди этих детей я чувствую себя старушкой, которая сидит на лавочке и критикует молодежь, честно призналась я.